Донг. Он сразу же был отброшен назад. Его тело сильно затряслось, и он недоверчиво посмотрел на Фэн Цзюэ. Это, как это возможно? Цинь Я стабилизировал свое тело, но его кровь все еще бурлила. Он не мог подавить это и ошеломленно посмотрел на Фэн Цзюэ. Кулак против кулака, и он проиграл, как это возможно? Пробормотал Цинь Я. Фэн Цзюэ было наплевать на его чувства. В ее глазах была только Фэн Лунцзи. Ее энергия крови была сильной и превратилась в феникса, который бросился вперед. Ужасающее движение потрясло небеса и землю, породив бурю. Все стало несколько размытым, и в буре можно было увидеть кровавого феникса, и он несся на Фэн Лунцзи. Ее не волновали никакие движения, ее не волновали никакие техники. Она просто использовала свою родословную. Это был весьма грубый стиль, но из-за ее силы и подавления родословной Фэн Лунцзи чувствовала себя очень плохо. Теперь она, наконец, поняла, почему семья так заботилась о сохранении родословной. Это пронизывающее до костей давление заставило Фэн Лунцзи начать сопротивляться, но сделать что-либо было слишком тяжело. Ее кровь была напугана, ее сила дрожала. Столкнувшись лицом к лицу с Фэн Цзюэ, Фэн Лунцзи поняла, что чувствовали ее враги, когда сталкивались с ней. Родословная первобытного феникса была просто слишком ужасающей. Хонг. В этот момент кроваво-красная энергия поглотила Фэн Лунцзи. Она подавила ее жалкие потуги, и вскоре после этого кулак Фэн Цзюэ приземлилась прямо на нее. Пен. Кулак врезался в шею Фэн Лунцзи и вырубил ее. Мистер Мул, так как все мы являемся подчиненными мастера, это мой приветственный подарок, громко сказала Фэн Цзюэ, и со взмахом ее руки Фэн Лунцзи полетела к Мулу. Это очень дорогой подарок, очень дорогой. В будущем, если тебе что-нибудь понадобится, просто дай мне знать, сказал мистер Мул. Он поймал Фэн Лунцзи и ухмыльнулся. Впервые он был настолько сильно взволнован. Разве это не означало, что теперь у него появится личная служанка? Кроваво-красная энергия начала медленно втягиваться в ее тело. Только тогда Фэн Цзюэ повернулась к Цинь Я, но он уже исчез. Цинь Я исчез. Когда Фэн Цзюэ нокаутировала Фэн Лунцзи, он понял, что пахнет жареным, и сбежал. Все наблюдали за Фэн Цзюэ, и никто не заметил, как он ушел. Фэн Цзюэ захлопала в ладоши и пробормотала. Он очень быстро сбежал. Цинь Линь огляделся. Цинь Я сбежал, а Фэн Лунцзи была без сознания, и как семьи Цинь, так и золотой семьи, приспешники обоих семей решили слинять. Мы в безопасности. Цинь Линь был полон недоверия. Фэн Цзюэ была просто слишком сильна, не так ли? Мистер Мул был в восторге. Конечно, как люди, которых лично посылает мастер, могут быть обычными. Фэн Цзюэ приземлилась на землю и подошла к ним троим, после чего спросила. Вы оба в порядке? Мистер Мул перекинул Фэн Лунцзи на свое плечо и кивнул. С нами все в порядке. У нас такая толстая кожа, так как что-то могло случиться с нами. Цинь Линь был сбит с толку. Как хозяин банка узнал, что мы в опасности? Мастер, должно быть, беспокоился обо мне и следил за мной, и из-за этого он послал Фэн Цзюэ спасти меня. Мистер Мул был слишком толстокожим. Я благодарен мастеру, но я ничего не смогу сделать, чтобы отплатить ему за его доброту. Стоп, почему бы мне не отдать ему эту девушку? У мистера Мула возникла идея. В любом случае, у него никогда раньше не было кого-то подобного, так разве не будет лучше, если он отдаст ее мастеру? Ты не боишься гнева седьмой? Спокойно спросила Фэн Цзюэ. Хотя она видела мастера только один раз, когда она увидела, как близки были седьмая и Лисинь Дао, она многое поняла. Между ними определенно что-то было. Точно, я не могу отдать ее мастеру, иначе я оскорблю седьмую. Мистер Мул испугался. Если он осчастливит Лисинь Дао, но обидит седьмую, это станет огромной потерей. Цинь Линь похлопал ее по заднице и улыбнулся. Ты должен насладиться ею сам. Мне так неловко. Лицо мистера Мула покраснело. Он никогда не прикасался к чему-то, что было противоположным полом, и даже раньше не встречался с женщиной Мулом, так что теперь, когда у него появился человеческий питомец, он чувствовал себя немного взволнованным. Тогда ты можешь отдать ее мне. В любом случае, я могу убить ее, чтобы выплеснуть свой гнев. Фэн Цзюэ протянула руку. Кхе-кхе, пошлите. Эта драка привлекла много внимания, так что давайте уйдем отсюда побыстрее. Мистер Мул сменил тему и поволок Фэн Лунцзи прочь. Мул извращенец. Пробормотала Фэн Цзюэ и улыбнулась, после чего последовала за ним. Она заметила, что, хотя она только что встретила мистера Мула, Она чувствовала себя рядом с ним вполне неплохо. Может быть, это было потому, что они оба были подчиненными мастера. Если бы Ли Синьдао знал, о чем она думала, то покачал бы головой и сказал ей: «Вы и Тянь Гуанмин оба мои подчиненные, но вы двое определенно не будете близки». Глава 308. Беспокоясь, что Тянь Гуанмин станет глупым из-за тумаков в банке вселенной, Ли Синьдао и Седьмая что-то обсуждали. «С тех пор, как мы пришли на холодное лунное небо, мы проводили исследования и не сделали ничего серьезного», — сказала Седьмая Ли Синьдао. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Ли Синьдао. «На холодном лунном небе есть множество людей, которые нам должны», — сказала Седьмая. «Ты хочешь поднять контракты?» Глаза Ли Синьдао загорелись. «И я уже нашла подходящий для тебя контракт». Седьмая кивнула и передала один контракт Ли Синьдао. Ли Синьдао взял его и внимательно начал читать условия. Муронг Лонг заплатил 10 тысяч лет жизни за 1000 драконьих вен духовной энергии. Он будет использовать их в течение 20 тысяч лет, а затем должен будет вернуть их. Если он нарушит условия контракта, то должен будет вернуть 20 тысяч драконьих вен духовной энергии. Глаза Ли Синьдао загорелись, когда он дочитал условия контракта. Прямо сейчас это было именно тем, в чем Ли Синьдао нуждался больше всего. «Он нарушил условия контракта?» – спросил Ли Синьдао. «Нет, у него осталось еще 3 месяца», – Седьмая покачала головой. «Тогда он планирует отдать их?» – спросил Ли Синьдао. «Похоже, он колеблется», – сказала Седьмая и указала на его подпись, которая мигала. Это означало, что он колебался. Если бы кто-то решил нарушить условия, подпись стала бы черной. Если бы кто-то решил соблюсти условия, подпись загорелась бы. Если подпись мигала, это означало, что человек не мог решиться. Ли Синьдао посмотрел на контракт и глубоко задумался. Он заплатил 10 тысяч лет своей жизни за 1000 драконьих вен духовной энергии. Теперь, когда прошло 20 тысяч лет, даже если он все еще находится в безграничном царстве, он уже потратил 30 тысяч лет своей жизни только ради этих вен. У Муронг Лонга все еще есть немного лет жизни в запасе. Он силен, и единственное, что сейчас идет не так, так это то, что он колеблется между соблюсти или не соблюсти, добавила Седьмая. «Итак, что ты думаешь?» Ли Синьдао посмотрел на Седьмую. «Пошли туда кого-нибудь. Если он не захочет следовать контракту, то пометь его, а затем сам разберись с ним», — решительно сказала Седьмая. «Поскольку он колебался, будет нормально, если они пошлют кого-то, кто подскажет ему верный путь. Если он не захочет следовать контракту, то...» Ли Синьдао кивнул и передал контракт Седьмой. «Пошли к нему, небесное сердце». Седьмая кивнула и уже было хотела уйти, но Ли Синьдао внезапно сказал: «После того, как мы прибыли на холодное лунное небо, они только и делали, что культивировали. Каковы их успехи?» В банке вселенной всеми второстепенными делами управляла Седьмая. Ли Синьдао отвечал только за очень важные дела. Все они достигли царства Грота Небес. Некоторые даже сконденсировали свои Гроты Небес. Тянь Гуанмин был самым упорным, и он прогрессировал быстрее остальных. Седьмая улыбнулась. Ли Синьдао пробормотал: «Какая напрасная трата времени. Даже если он создаст 10 Гротов Небес, его все равно изобьют. А чем ты?» Седьмая в замешательстве посмотрела на Ли Синьдао. «Ничего. Иди и скажи Тянь Гуанминю, чтобы он прекратил культивировать. Скажи ему, чтобы он отправился на поиски драконьих вен духовной энергии», — сказал Ли Синьдао. «Он не смог бы прорваться в безграничное царство за короткое время. Когда Фэн Цзюер войдет в банк вселенной, она отомстит за богиню света и забьет его». Тянь Гуанмин сделал много чего полезного для Ли Синьдао, поэтому Ли Синьдао не хотел, чтобы его избили. Но слова богини света имели смысл. Тянь Гуанмин забрал ее изначальную божественность, и после этого ее заперли в хранилище банка. Теперь, когда она уступила Фэн Цзюер и слилась с ней, ее единственное желание заключалось в том, что Фэн Цзюер должна была избить Тянь Гуанмина. Она просила не так уж и много. Независимо от того, как Ли Синьдао думал об этом, он чувствовал, что должен был дать ей осуществить свое желание. Но чтобы Тянь Гуанмина не избили без какого-либо шанса на сопротивление, он мог только отослать его. Все будет зависеть от него, удастся ли ему стать сильнее или нет. Даже если его все равно в итоге изобьют, он смог бы смягчить полученные травмы или даже сразиться на равных. Ли Синьдао не стал рассказывать Седьмой о своих мыслях. Это дело было между Тянь Гуанмином и богиней света, так что, будучи их мастером, он не мог вмешиваться. Будет лучше, если он будет помогать Тянь Гуанмину наедине. Послать Тянь Гуанмина на поиски драконьих вен духовной энергии? Седьмая не поняла этого приказа. Сколько драконьих вен духовной энергии смог бы найти Тянь Гуанмин? Просто отправь его и также вручи ему простой контракт, который он сможет решить, сказал Ли Синьдао. Хорошо, я передам Тянь Гуанминю. Седьмая развернулась и ушла вместе с контрактом. Ли Синьдао пробормотал. Сможешь ли ты избежать этого избиения или нет, все будет зависеть от тебя. Но когда Ли Синьдао вспомнил о мощной родословной Фэн Цзюэр, ему стало немного жаль Тянь Гуанмина. Если он не встретит свой действительно счастливый шанс, он не сможет избежать этого избиения. Так как ты не можешь убежать, тебе лучше начать тренировать свое тело, чтобы ты смог выдержать больше ударов, сказал Ли Синьдао и улыбнулся. Небесное сердце и Тянь Гуанмин получили контракты одновременно. Небесное сердце получил контракт Муронг Лонг. Он внимательно посмотрел на него и понял, что ему нужно было сделать. Он должен был подтолкнуть Муронг Лонга к правильному решению и получить точный ответ. Тянь Гуанмин был немного подавлен. Контракт, который он получил, был прост. Ему нужно было убить человека, а точнее старика. Старика, не слишком сильного, но все еще живого. Старик разорвал контракт 10 тысяч лет назад. Последний владелец банка хотел убить его, но тогда банк Вселенной был наказан небесами, и это дело было отложено на потом. Из-за этого старик прожил еще 10 тысяч лет, и теперь Тянь Гуанмин будет отвечать за его убийство. Так просто. Тянь Гуанмин был ошеломлен и посмотрел на седьмую. Мастер также сказал, чтобы ты собрал как можно больше драконьих вен духовной энергии и не возвращался так быстро, добавила седьмая. Я понимаю, я сделаю все в лучшем виде, эмоционально сказал Тянь Гуанмин. Поскольку мастер поручил это задание именно ему, а не кому-то другому, что это означало? Это было из-за доверия. Тянь Гуанмин поклялся, что не подведет мастера. Точно, небесное сердце тоже получил задание от мастера, тихо спросил Тянь Гуанмин. Седьмая улыбнулась. Нет, небесному сердцу был вручен только один контракт. Хозяин выдал задание только тебе. Это хорошо, когда Тянь Гуанмин услышал это, он почувствовал себя действительно хорошо. Все его тело, как внутри, так и снаружи, почувствовало себя намного лучше и комфортнее. Как и ожидалось, мастер доверяет только мне. Тянь Гуанмин был опьянен доверием мастера. Если бы Ли Синьдао был здесь, он бы сказал ему, «Я просто не хочу, чтобы тебя избила Фэн Цзюэр до состояния овоща». Глава 309. Муронг Лонг, Небесное Сердце и Тянь Гуанмин вышли и покинули Банк Вселенной. Один из них хотел найти Муронг Лонга, в то время как другой собирался убить старика, который нарушил условия контракта. Ли Синьдао сказал седьмой дать Тянь Гуанминю простой контракт. Так что Тянь Гуанмин получил действительно простой контракт – убить старика. Старика, который не был сильным. Разве этот контракт не был действительно простым? Седьмая выбрала самый простой из всех контрактов. И Тянь Гуанмин нашел его действительно простым. Это был просто старик, который вот-вот должен был умереть, так чего же ему стоило бояться. Но он не подумал об этом как следует. Старик с довольно низким развитием. Как он смог прожить столько лет? Некоторые вещи были не так просты, как казалось на первый взгляд. Небесное сердце вышел из банка Вселенной и последовал контракту, чтобы найти Муронг Лонга. Вскоре он пришел к горному хребту Небесной горы. Там был Муронг Лонг. Небесное сердце еще не знал, что мистер Мул был там. Он посмотрел на гигантский горный хребет Небесной горы, и его глаза ярко засияли. Здесь так много драконьих вен. Весь горный хребет представлял из себя гигантский сундук с сокровищами со множеством драконьих вен духовной энергии. Поговаривали, что это место охраняло 100 тысяч истинных драконов, и просто подойдя к этому месту можно было сказать, что духовная энергия здесь была намного гуще, чем в других местах. Небесное сердце вошел на горный хребет со стороны от подножия горы и начал следовать указаниям контракта, чтобы найти Муронг Лонга. Многие люди занимали пещеры в этом месте и культивировали в них, так как тут было действительно много хорошей духовной энергии. Конечно, никто не осмеливался культивировать на открытом воздухе. Если сильные монстры заметят их, то они просто не смогут убежать. Небесное сердце шел по горному хребту Небесной горы. Он был одет в белую монашескую рясу и излучал нежную ауру. Он был красивым молодым монахом. Но на самом деле ему было уже более 10 тысяч лет. Он вернул себе лишь свой юношеский облик. Из биологической и ментальной точки зрения он был мужчиной в расцвете своих сил, который проживал свою вторую жизнь. Первая жизнь небесного сердца закончилась в той пещере на земле Дали. В тот момент, когда он вошел в банк вселенной и стал подчиненным Ли Синьдао, началась его вторая жизнь. Вот почему он совсем не выглядел старым. В глубине горного хребта находилась гигантская горная вершина, на которую никто не осмеливался ступить. Кто знает, сколько там было свирепых зверей, которые были ужасающе сильными. 10 000 лет назад был император, который захотел занять небесную гору, но спустя день этот император умер от того, что его пригвоздили к пику небесной горы. Это потрясло весь мир. Тот император был действительно силен, иначе он не осмелился бы сказать, что займет эту гору, но в одночасье он умер. Это заставило многих людей бояться небесной горы, и больше никто не осмеливался желать занять ее. До сих пор у небесной горы не было хозяина. Никто не осмеливался взобраться на небесную гору, но небесному сердцу было все равно. Он вместе с контрактом банка вселенной спокойно взбирался все выше и выше. Он посмотрел на небесную гору, гигантскую гору, покрытую белым снегом. На ее вершине находилось знаменитое небесное озеро. Небесное сердце внимательно посмотрел на контракт и сказал: «Муронг Лонг». Небесное сердце думал, что Муронг Лонг был старейшиной большой семьи и взял 100 драконьих вен духовной энергии для развития потомков своей семьи. Но сейчас, похоже, у него не было семьи. Он жил глубоко в горах, так почему же он медлил с выплатой долга? Небесное сердце не понимало этого. У небесной горы было так много драконьих вен духовной энергии, так разве он не мог вернуть всего 100 вен? Он не понимал этого, но все равно ступил на небесную гору. На вершине горы было небесное озеро. Небесное сердце знал, что Муронг Лонг не был на главной вершине, а был около нее. Небесное сердце бросился вперед и ступил на чистый снег. Он покрывал всю местность, и, глядя вдаль, можно было увидеть лишь белый цвет, как будто все в этом месте было покрыто льдом. Учитывая, насколько большой была небесная гора, неудивительно, что она стала центром холодного лунного неба. На небольшой вершине рядом с главной вершиной стоял небольшой дом с соломенной крышей. Это добавляло немного цвета в этот ледяной мир. Перед ним стоял старик. Старик, чья умственная стойкость выдержала испытание временем. Он держал палку и опирался на нее всем телом, наблюдая за тем, как к нему идет небесное сердце. Он не был удивлен. Он был одет в обычную одежду, и его волосы были полностью белыми, но они были аккуратно причесаны. Хотя он был стар и медлителен, он все еще содержал себя в чистоте. Белая рубашка небесного сердца была похожа на снег, что идеально маскировало его, а его шаги были похожи на полет. Его шаги не оставляли после себя никаких следов, и он в мгновение ока оказался перед стариком. Один старый и один молодой, один был в одежде, а другой в шелке, но они оба смотрели друг на друга. «Муронг Лонг?» – спросил небесное сердце. Старик кивнул. «Я, Муронг Лонг, ты знал, что я приду?» – с любопытством спросил небесное сердце. Муронг Лонг приветствовал его в мире снега. Он стоял у входа и ждал его. Он, очевидно, знал, что небесное сердце приближается, иначе, кого он мог ждать в таком месте? До крайнего срока осталось всего 3 месяца, и я всегда об этом помнил. Более того, я также чувствовал, что кто-то придет, чтобы найти меня, поэтому я ждал, правдиво сказал Муронг Лонг. Небесное сердце не мог видеть сквозь культивацию Муронг Лонга, так что он определенно был сильнее его. Поскольку он почувствовал его прибытие, все начинало приобретать смысл. «Сэр сказал мне прийти и спросить, почему ты все еще колеблешься?» Честно сказал небесное сердце. Он не боялся Муронг Лонга. Вместо этого он чувствовал, что они были равны. Он представлял банк вселенной, и с точки зрения статуса он был даже сильнее. Муронг Лонг сказал: «Естественно, я должен заплатить. Конечно, я должен соблюсти контракт, который я подписал. Но ты все еще колебаешься», сказал небесное сердце и достал контракт. Муронг Лонг посмотрел на контракт. Это было то, что он подписал 20 000 лет назад. Время действительно летело так быстро. Мысли людей всегда меняются со временем. «Пожалуйста, пройди в мой дом», Муронг Лонг пригласил небесное сердце войти. Небесное сердце кивнул. «Я надеюсь, что ты сможешь закрыть этот контракт и не будешь нарушать его. Это облегчит жизнь всех нас». Глава 310. Сделка. В доме с соломенной крышей все было действительно просто. Там была одна кровать, один стол, 2 стула, 1 фляжка с чаем и 4 чашки. Больше ничего не было, только 4 пустые стены. Небесному сердцу показалось странным, что Муронг Лонг жил так просто. «Пожалуйста, сядь, мне нечем тебя поприветствовать. Вода родом из ледяного фонтана на небесной горе, так что, пожалуйста, наслаждайся ею». Муронг-Лонг протянул руки вперед, и фляга с холодной водой вскипела, мгновенно превратив лед внутри в горячий чай. Когда он вылил воду, в нос небесному сердцу ударил аромат. Это была простая вода, в которой было ровным счетом ничего. Небесное сердце поднял чашку и медленно отхлебнул. Он сразу же почувствовал себя действительно расслабленным и сказал: «Он действительно освежает. Именно поэтому мне и нравится небесная гора», — сказал Муронг-Лонг. Небесное сердце огляделся вокруг. Небесная гора не должна испытывать недостатка в драконьих венах духовной энергии, верно? Небесная гора содержит 100 тысяч драконьих вен духовной энергии, — гордо сказал Муронг-Лонг. «Тогда почему ты сомневаешься?» — спросил небесное сердце. «Я не могу достать их сейчас», — честно сказал Муронг-Лонг. «Почему?» — небесное сердце не мог понять. «У небесной горы было 100 тысяч драконьих вен духовной энергии, так разве он не мог достать всего 1000? Почему нет? В прошлом на небесной горе их было не так уж и много. 20 тысяч лет назад я одолжил 1000 вен и похоронил их здесь. Я разместил массивы, чтобы они помогли и вырасти. За эти 20 тысяч лет я взрастил 100 тысяч драконьих вен духовной энергии», — сказал Муронг-Лонг. «Итак, 1000 вен, которые ты одолжил у банки вселенной, находится под небесным озером». Небесное сердце посмотрел в сторону гигантской горы. На вершине горы было гигантское озеро. Небесное озеро было окружено густой духовной энергией. Было действительно трудно поверить в то, что все это было вызвано драконьими венами духовной энергии, которые были заимствованы в банке вселенной. 100 тысяч истинных драконов также возникли из-за одолжения банка вселенной. Муронг-Лонг должен был вернуть те, что были на дне озера. Но в чем проблема? — спросил небесное сердце у Муронг-Лонга. «Многие нацелены на небесную гору. Не только 1000 драконьих вен духовной энергии, которые я должен банку вселенной, но и много секретов», — с горечью сказал Муронг-Лонг. «Ты не слаб, так почему же это должно на тебя повлиять?» Небесное сердце не понимало этого. «Я силен, но я не могу сразиться со всеми 9 небесами», — Муронг-Лонг вздохнул. «Итак, зачем ты ждал меня здесь?» — с любопытством спросил небесное сердце. «Я хочу встретиться с твоим хозяином», — твердо сказал Муронг-Лонг. Брови небесного сердца приподнялись, и он посмотрел на Муронг-Лонга со странным выражением лица. «Я хочу подписать с ним еще один контракт, поэтому мне нужно с ним встретиться», — сказал Муронг-Лонг. «Пожалуйста, подожди. Я сейчас скажу об этом сэру». Небесное сердце встало и вышел из скрытого соломой дома. Муронг-Лонг спокойно ждал. Он возлагал свои надежды на банк вселенной. Он верил, что банк вселенной, с которым он имел дело 20 тысяч лет назад, поможет ему выйти из этой сложной ситуации, в которой он оказался. В банке вселенной Лисиньдая и Седьмая слышали разговор небесного сердца и Муронг-Лонга. «Муронг-Лонг очень силен», — торжественно произнесла Седьмая. «Поскольку он настолько силен, проблема, с которой он столкнулся, должна быть очень сложной. Возможно, что я не смогу решить ее», — Лисиньдая нахмурился. «Но я думаю, что ты можешь попробовать». «Что, если награда будет очень хорошей?» — сказала Седьмая. Небесная гора имела 100 тысяч драконьих вен духовной энергии. Как только он получит 100 тысяч драконьих вен духовной энергии, Лисиньдая сразу же сможет выкупить пятую гору. «Хорошо», — Лисиньдая решил прислушаться к предложению Седьмой и решил встретиться с Муронг-Лонгом. «Передай часы Муронг-Лонгу», — сказал Лисиньдая. Седьмая кивнула. Вскоре Лисиньдая получил отчет от небесного сердца. Выслушав отчет небесного сердца, он сразу же сказал: «Я знаю. Подожди там, я поговорю с Муронг-Лонгом». В крытом соломой доме Муронг-Лонг в одиночестве пил чай и нервно ждал. Он был действительно силен, и во всех 9 небесах он считался настоящим экспертом. Но он все еще нервничал. Что, если хозяин банка вселенной не захочет встретиться с ним? Что, если он упустит свой последний шанс и потеряет 1000 драконьих вен духовной энергии из небесного озера? Если он еще и оскорбит банк вселенной, то будет полностью окружен врагами. Муронг-Лонг и так находился под огромным давлением. Он оказался в трудной ситуации, и как бы он ни двигался, он все равно был в ловушке. Только банк вселенной мог спасти его. Вжух! Вдруг из ниоткуда появились красные часы и бесшумно проплыли перед ним. Муронг-Лонг пришел в восторг. Он был знаком с этими часами, но они все равно казались ему какими-то чужими. Он видел их всего один раз 20 тысяч лет назад. Муронг Лонг улыбнулся. Он понял, что хозяин банка вселенной решил встретиться с ним. У него появилась надежда. Он протянул морщинистую руку и схватил кроваво-красные часы, после чего сразу же раздавил их, кача. Муронг Лонг исчез из скрытой соломой хижины. В этот момент небесное сердце распахнул дверь. Он сел на табуретку и стал ждать возвращения Муронг Лонга. Независимо от того, подпишут они новый контракт или нет, Муронг Лонг все равно вернется. Муронг Лонг появился в банке вселенной во второй раз, и многое изменилось в этом банке. Теперь тут было не так много дорогих побрякушек, но из-за этого все в банке стало выглядеть более красиво. В конце концов, это было делом рук седьмой, так что это не было удивительно. В торговом зале Муронг Лонг встретил хозяина банка, хозяина, который носил чернильную маску и белую одежду и излучал сильную ауру. «Ты не тот человек, с которым я встретился 20 тысяч лет назад», Муронг Лонг сразу понял, что аура Лисиньдао полностью отличалась от ауры хозяина банка, с которым он подписал контракт 20 тысяч лет назад. Последний хозяин банка был слишком высокомерен, в то время как аура Лисиньдао была более приятной. «Я, новый хозяин банка вселенной, что именно ты хочешь получить?» – спокойно спросил Лисиньдао. Глава 311. Сила старика Тинчи. Муронг Лонг сел перед Лисиньдао и огляделся. Все было одновременно и чужим, и знакомым. 20 тысяч лет назад хозяин банка вселенной был другим. Ранее высокомерный парень превратился в этого нежного мужчину, однако, даже просто сидя на месте с прямой спиной, он излучал устойчивость, как будто был горой. Он совершенно отличался от предыдущего хозяина. И то, как он справлялся с делами, очевидно, отличалось от методов прошлого хозяина. «Я хочу заключить сделку с банком вселенной», — сказал Муронг Лонг. «Конкретнее», — сказал Лисиньдао. «Я отдам небесную гору, и все ее ресурсы станут вашими, включая меня самого. Я стану твоим рабом или твоим подчиненным», — твердо сказал Муронг Лонг. Лисиньдао нахмурился. Когда он услышал такие заманчивые условия, он не испытал радость. Вместо этого у него появилось дурное предчувствие. Условия были слишком хороши, чтобы Лисиньдао без раздумий поддался искушению. Лисиньдао посмотрел на него спокойно, без всякого волнения. Муронг Лонг увидел, насколько спокоен был Лисиньдао, и у него упало сердце. Этот хозяин сильно отличается от предыдущего. Если бы бывший хозяин услышал подобные условия, он бы сразу согласился. Но Лисиньдао просто спокойно спросил: «Чего ты хочешь?» Муронг Лонг честно сказал: «Небесная гора, включая меня и других людей, в беде. Банк Вселенной должен будет помочь нам справиться с этой бедой». Лисиньдао понимал, что все не так просто, как кажется. Кто знал, в какую беду они попали. Более того, Лисиньдао не мог видеть насквозь Муронг Лонга. Поскольку он не мог решить проблему и нуждался в помощи Банка Вселенной, можно было сказать, насколько силен был его враг. Но Лисиньдао не отказал ему. Он спокойно спросил: «Ты должен рассказать мне все. Если ты собираешься и дальше говорить загадками, то ни о какой сделке и речи быть не может». Муронг Лонг вздохнул и понял, что Лисиньдао не был обычным человеком. «Тогда я начну с самого начала». Лисиньдао и седьмая навострили уши. «Вы когда-нибудь слышал о старике Тинчи?» — спросил Муронг Лонг. Лисиньдао покачал головой. Седьмая знала о нем. Старик Тинчи, главный эксперт в девяти небесах, он действительно силен, и говорят, что он сильнее небожителей. Лисиньдао в шоке посмотрел на седьмую. Он был сильнее небожителей, хотя был в девяти небесах, он был действительно потрясающим. «Это не легенда, это правда», — гордо сказал Муронг Лонг. «Ты его знаешь?» — спросил Лисиньдао. «Старик Тинчи, мой старший брат. Мы учились у одного и того же мастера, и он присоединился к нам раньше меня. Мы прожили вместе несколько тысяч лет», — сказал Муронг Лонг. Лисиньдао кивнул. «Продолжай. Мой старший брат, старик Тинчи, гений. Он давно достиг вершины девяти небес, прорвался в небесное царство и полетел в небесный мир». Муронг Лонг с гордостью рассказывал о своем старшем брате. «Но он спустился через несколько лет после того, как вознесся, тон Муронг Лонга изменился. Что, многие люди хотят вознестись, так почему же он вернулся?» Лисиньдао не понимал этого. Муронг Лонг честно сказал: «Я спросил его об этом, но он сказал, что небесный мир изменился, и он не такой хороший, как он думал. Теперь он представляет из себя не рай, а ад». «А потом?» — спросил Лисиньдао. «Мой старший брат спустился в одиночку, чем и оскорбил небесный мир. Что разозлило небесный мир, так это то, что бог меча, который вознесся вместе с ним, убил многих людей в небесном мире, после чего сбежал», — добавил Мурон Клонг. Ли Синьдао прищурился. Он услышал знакомое имя. «Бог меча». Ли Синьдао знал, что бог меча прожил слишком мало времени. Когда он был на пике своей славы, он сражался в небесном мире и убил многих людей, после чего умер. Ли Синьдао посмотрел на Мурон Клонг, желая услышать продолжение. «Бог меча сбежал, из-за чего небожители были в ярости. Они погнались за ним, и мой старший брат пришел ему на помощь. К тому времени он уже успел создать фракцию небесных убийств, и, пожертвовав многими, они все-таки смогли убить всех небожителей». Когда Мурон Клонг сказал это, он стал по-настоящему эмоциональным. Культиваторы девяти небес создали фракцию, и после того, как они пожертвовали некоторыми людьми, они смогли убить всех небожителей. Ли Синьдао был потрясен. Седьмая также в шоке посмотрела на Мурон Клонг и нашла это невероятным. В десяти землях, когда люди с девяти небес спускались вниз, никто из десяти земель не мог убить их. В итоге у них не было другого выбора, кроме как послать судью, который был воспитан самим Дао десяти земель. Но в девяти небесах группа культиваторов смогла ценой парочки жизней убить всех спустившихся небожителей. Ли Синьдао мог только сказать, что они были потрясающими. «Ты в шоке, верно?» Мурон Клонг с гордостью посмотрел на Ли Синьдао. Ли Синьдао кивнул. А потом, естественно, небесный мир был в ярости, и они хотели омыть девять небес кровью. Мой старший брат в одиночку запер небесные врата и оборвал связь между девятью небесами и десятью землями и небесным миром, сказал Мурон Клонг. Небесные врата заперты. Седьмая была удивлена. Верно, они заперты. Небожители не могут спуститься с такой же легкостью, как делали это до этого. Если они захотят спуститься, им придется заплатить огромную цену, и в процессе перехода они даже могут умереть. Вот почему за эти 30 тысяч лет очень немногие люди из небесного мира спустились вниз. Девять небес развились сами по себе, и все это произошло из-за моего старшего брата. Мурон Клонг был полон гордости. Если все это произошло из-за старика Тинчи, то какое это имеет отношение к тебе? Спросил Ли Синьдао. Конечно, Ли Синьдао уважал старика Тинчи и бога мечей. Любой, кто осмеливался сразиться с людьми из высших миров, был героем. Более того, бог меча и старик Тинчи убили кучу небожителей. Старик Тинчи даже запер небесные врата. Потрясающий подвиг. Но какое это имело отношение к Мурон Клонгу? Мурон Клонг вздохнул. Через несколько дней после этого мой старший брат погиб, и частица его души вернулась на небесную гору с парочкой заданий. Он также дал мне кое-что. Что именно? С любопытством спросил Ли Синьдао. Ключ от небесных врат, торжественно произнес Мурон Клонг. Глава 312. Просвещение 7. Мурон Клонг охранял небесную гору и изо всех сил старался не светиться и стать сильнее. Он старался защитить последнее, что оставил после себя его старший брат. Ключ от небесных врат. Ключ, который мог открыть небесные врата. Если люди из небесного мира получат в свои руки и откроют небесные врата, девять небес сильно бы изменились. Небесный мир определенно начал бы влиять на девять небес, и в конечном они превратились бы в задний двор небесного мира. Десять земель не желали становиться марионеткой девяти небес, поэтому они создали судей. Девять небес не хотели находиться под контролем небесного мира, поэтому бог меча и старик Тинчи отдали свои жизни, чтобы запечатать небесные врата. А поскольку люди из небесного мира не могли спуститься вниз, они не могли так легко контролировать девять небес. Вот почему люди из небесного мира хотели заполучить ключ Мурон Клонга. Это объясняло, почему Мурон Клонг думал, что если банк вселенной не поможет ему, то он умрет. Он не был сильнее всех в девяти небесах, как его старший брат, и он не обладал огромной поддержкой. Вот почему он решил попросить помощи у банка вселенной. «Как только мы подпишем контракт, я отдам ключ вам. Как только вы поможете и решите проблему Небесной горы, все это, включая меня, будет принадлежать банку», — сказал Мурон Клонг. «Притормози немного», — Ли Синьдао посмотрел на Мурон Клонг и спросил, «в чем же заключается проблема Небесной горы? После 30 тысяч лет неспособности вмешиваться в дела девяти небес, Небесный мир, в конце концов, пришел в ярость. Многие крупные силы начали взращивать и поддерживать многие фракции девяти небес, и многие из них сейчас спешат к Небесной горе. Мы не сможем ничего противопоставить их объединенной силе», — Мурон Клонг был обеспокоен. 10 тысяч лет назад император, который хотел занять Небесную гору, был другом небожителей. В конце концов, люди с небесной горы работали вместе и смогли убить его. Но с того момента прошло 10 тысяч лет, и люди, которых поддерживали небожители, стали намного сильнее. Не только культиваторы с холодного лунного неба, а и культиваторы с других небес пришли на холодное лунное небо и прямо сейчас направлялись к небесной горе. Это также было причиной, из-за которой Муронг Лонг так страстно хотел подписать контракт с Ли Синьдао. Услышав это, Ли Синьдао нахмурился. Он задавался вопросом, почему так много людей спешили к небесной горе, и теперь он, наконец, узнал об истинной причине. Муронг Лонг посмотрел на Ли Синьдао. Он не мог видеть выражение его лица из-за его маски и не знал, о чем думал Ли Синьдао. Ли Синьдао нахмурился и спросил, почему ты так уверен, что они будут такими сильными? Все они, выходцы из больших семей, добавил Муронг Лонг. Например, Фэн Лунцзи из золотой семьи, Цинья из семьи Цинь и так далее. Император 10 тысяч лет назад был убит только потому, что мы сделали все возможное и выложились на полную. На этот раз все будет не так просто, твердо сказал Муронг Лонг. Ли Синьдао посмотрел на седьмую. Стоило ли подписывать с ним контракт? На самом деле Ли Синьдао не хотел этого. Хотя он был культиватором царства Грота Небес и мог подавить культиваторов Безграничного Царства, что, если сюда явится кто-то более сильный? Ли Синьдао хотел стать сильнее, но для этого нужно было время. Подчиненные Ли Синьдао же были только в царстве Грота Небес и Безграничном Царстве. Как они могли иметь дело с людьми, которых поддерживали небожители? Седьмая улыбнулась Муронг Лонгу. «Идите отдохните. Мы обсудим это дело, а затем сообщим вам наше решение». Муронг Лонг кивнул, и Ли Синьдао и Седьмая мгновенно исчезли. На площади перед торговым залом появились Ли Синьдао и Седьмая. Ли Синьдао покачал головой. «Я не хочу подписывать с ним контракт. Награда огромна, но риск слишком велик». Ли Синьдао чувствовал, что сейчас он не мог иметь дело с теми, кто имел поддержку небесного мира, поэтому он не хотел подписывать контракт. Но Седьмая улыбнулась и сняла маску Ли Синьдао. «Ты боишься, потому что услышал, что у них есть покровители из небесного мира». Ли Синьдао посмотрел на широкую улыбку Седьмую и кивнул. «Немного. Я только в царстве Грота Небес, и даже если я смогу подавить людей в Безграничном Царстве, на нечто большое рассчитывать не стоит, между нами будет слишком большая пропасть». Седьмая мягко сказала, «Любой в девяти небесах и десяти землях будет бояться, когда услышит о людях из небесного мира. Это вполне нормально, но не стоит относиться к ним как к богам. Если бы они действительно были такими ужасающими, то как Муронг Лонг смог бы защищать ключ в течение 30 тысяч лет?» Ли Синьдао был ошеломлен. Слова седьмой были подобны гигантскому молоту, который разбил тревогу и страх в его сердце. «Правильно, если бы небесный мир был так силен, то Муронг Лонг давно был бы убит. Он бы не смог продержаться 30 тысяч лет». Седьмая приблизилась и прошептала Ли Синьдао на ухо. «У людей из небесного мира есть два способа спуститься вниз». Ее запах вошел в его нос, и ее аура окутала его. Он посмотрел на ее прекрасное лицо и спросил, какие? Во-первых, они могут отказаться от своего тела и отправиться вниз своей душой. Затем они могут украсть тело любого человека и восстановиться в новом теле. Прошептала седьмая на ухо Ли Синьдао. Глаза Ли Синьдао медленно загорелись. Во-вторых, они могут переродиться. Они должны отказаться от своего пути и тела, что позволит им открыть путь реинкарнации. И вот так они попадут на девять небес. Они начнут с самого начала и будут пробуждать свои воспоминания по мере развития, сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул. Эти два метода принесли бы им огромные убытки. Верно. Первый путь заставит их отказаться от своих истинных тел, и кража чужого тела в конечном итоге приводит к быстрому сжиганию потенциала тела. Вот почему они должны быстро найти небесный ключ и открыть врата, после чего сразу же вернуться в свои тела. Седьмая кивнула, и он положил ее голову к себе на плечо. Тебе не нужно беспокоиться о них. Без небесных врат у них нет их ужасающей силы. В моем сердце ты сильнее любого из них. Ты понимаешь? Пробормотала седьмая. Ли Синьдао взял свою маску и уверенно сказал, «Я подпишу контракт. Я заставлю этих небожителей опуститься на колени. Небесная гора принадлежит мне, и никто не сможет посягнуть на ее». Седьмая удовлетворенно посмотрела на Ли Синьдао. «Именно такое отношение я хотела увидеть». Ли Синьдао надел маску и направился в торговый зал. «Помоги мне и подготовь контракт. Я сражусь с этими небожителями и на наглядном примере пойму, кто из нас более удивителен». Глава 313. Подписание контракта Пен. Ли Синьдао распахнул двери торгового зала, и раздался громкий стук. Он вошел, и первое предложение, которое он сказал, было таковым. «Я могу подписать контракт, но есть некоторые детали, которые необходимо изменить». Муронг Лонг был полон восторга. Он быстро повернул голову и встревоженно сказал: «Нет проблем, мы можем обсудить детали». Он думал, что Ли Синьдао не согласится подписать с ним контракт. В конце концов, если он подпишет его, он станет врагом всего небесного мира. Муронг Лонг совершил ту же ошибку, что и Ли Синьдао. Услышав, что он вот-вот должен был столкнуться с небожителями из небесного мира, он в первую очередь подумал о том, что они были ужасно сильными и что он не сможет с ними справиться. Он определенно не знал, как трудно было обитателям небесного мира спуститься вниз с закрытыми небесными вратами. По правде говоря, так называемые небожители могли быть с легкостью побеждены. Независимо от того, использовали ли они первый метод или второй, все они без исключения не были всемогущими. Они ничем не отличались от людей из девяти небес, а иначе они не хотели бы так сильно заполучить ключ. Конечно, Ли Синьдао узнал об этом из-за седьмой, в то время как Муронг Лонг не знал об этом. Он чувствовал, что не сможет защититься от этих небожителей, и, по его мнению, они были действительно ужасающими. Ли Синьдао сел на свое место без беспокойства и нервозности, которые были с ним ранее. Он был действительно уверен в себе. «Я могу подписать его, но перед подписанием мне нужно узнать кое-что. Можешь ли ты принять такое решение относительно всей небесной горы?» Муронг Лонг кивнул. «Я могу. У меня есть имя и репутация. Я – хранитель сокровищницы небесной горы. Я разработал небесную гору и набрал кучу сирот, бездомных и монстров, и помог им вырасти. Так что, если я отдам такой приказ, они не будут возражать». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул. «Поскольку это так, то ты будешь использовать небесную гору и лояльность всех ее обитателей в качестве цены в обмен на поддержку Банка Вселенной. Все на небесной горе, включая меня, перейдут под твое начало. Небесная гора тоже станет твоей. 100 000 драконьих вен духовной энергии, которые я развил, тоже будут принадлежать тебе», твердо сказал Муронг Лонг. «Если он сможет защитить небесную гору и своих приятелей, которые охраняли это место вместе с ним, а также ключ, который дал ему старший брат, он будет доволен. Что касается того, что он станет чьим-то подчиненным, ему было все равно. Банк Вселенной был сильным и таинственным. У него же не было такой гордости и амбиций, как у его старшего брата, так что он мог смириться с тем, что станет чьим-то подчиненным. В контракте также будет пункт о том, что если вы пойдете против моих приказов, я смогу убить вас всех», – холодно сказал Ли Синьдао. Муронг Лонг глубоко вздохнул. Не было ли это слишком жестоко? В будущем их жизни будут контролироваться Ли Синьдао. Нормальные люди не приняли бы этого. Все в порядке. Люди на небесной горе не будут против этого пункта. Муронг Лонг стиснул зубы и согласился. «Хорошо, если люди на небесной горе не будут согласны с этим, тогда ты понесешь ответственность», — предупредил Ли Синьдао. Муронг Лонг кивнул. «Я уверен, что все будет в порядке. Седьмая, ты подготовила контракт?» — крикнул Ли Синьдао. «Да», — сладкий голос седьмой донесся до его ушей, и вскоре она подошла с контрактом и передала его Ли Синьдао. Ли Синьдао взял его и передал Муронг Лонгу. «Поскольку все в порядке, тогда ты можешь подписать контракт. После этого сделай так, чтобы все обитатели Небесной горы подписали его. Они должны поместить часть своей души внутрь». Муронг Лонг взглянул на контракт, после чего подписал его. Подписав его, он почему-то почувствовал себя спокойнее. Небожители не казались такими страшными, пока на их стороне были люди из Банка Вселенной. Чего он не знал, так это того, что сейчас никто в Банке Вселенной не был сильнее его. Ли Синьдао посмотрел на его подпись и был доволен. «Пусть они подпишут его, а затем пусть Небесное Сердце вернет 10 000 высококачественных драконьих вен духовной энергии». Муронг Лонг взял контракт и кивнул. «Я все подготовлю. Тебе не нужно прикасаться к тем, что растут в Небесном озере. Мне нужно только 10 000 высококачественных драконьих вен духовной энергии», — произнес Ли Синьдао. Ли Синьдао протянул руку и сказал: «Передай мне ключ от небесных врат». Муронг Лонг сделал глубокий вдох и достал из своего тела похожий на меч ключ и передал его Ли Синьдао. «Это ключ от небесных врат. Его качество действительно потрясающее, и даже небесные артефакты не могут его разрезать», — сказал Муронг Лонг. Ли Синьдао взял его, и он показался ему холодным. Внутри него спала ужасающая сила, и казалось, что она пробудится только тогда, когда ключ приблизится к небесным вратам. «Очень хорошо, ты можешь вернуться», — Ли Синьдао удовлетворенно кивнул и махнул рукой. Тело Муронг Лонга тут же превратилось в пыль и исчезло. В торговом зале Банка Вселенной остались только Ли Синьдао и Седьмая. Ли Синьдао передал ключ от небесных врат Седьмой и велел ей держать его при себе. «Как только 10 000 драконьих вен духовной энергии вернутся, мы сможем разблокировать Пятую гору. Когда придет время, Банк Вселенной сможет путешествовать в пространстве. Если у нас будет достаточно энергии, мы сможем отправиться куда угодно в 9 небесах и 10 землях», — радостно сказала Седьмая. «Мне нужно поблагодарить тебя за то, что просветила меня, иначе я бы отказался от этого контракта». Ли Синьдао снял маску и мягко посмотрел на Седьмую. Лицо Седьмой покраснело от пристального взгляда Ли Синьдао. «Я тоже часть Банка Вселенной. Разве это не то, что я должна была сделать?» Ли Синьдао покачал головой. «Мне не нравится то, как ты называешь меня хозяином. Мне не нравятся холодные отношения хозяина и слуги. Ты хочешь изменить мое отношение к тебе?» Лицо Седьмой покраснело, а глаза вспыхнули. «Да», — Ли Синьдао твердо кивнул головой. «Тогда тебе нужно работать усерднее. Банк Вселенной сейчас не обладает даже 0,1% от той силы, что у него была на пике. Ты можешь в конечном итоге исчезнуть, как и предыдущие хозяева». Седьмая впервые дала прямой ответ Ли Синьдао. Хотя она отвергла его, ее ответ придал Ли Синьдао некоторую уверенность. Ли Синьдао улыбнулся. «Ты права, я буду упорно трудиться и укреплю Банк Вселенной, и пусть мисс Седьмая увидит это». «У-у-у, кто такая мисс Седьмая?» Она ушла с покрасневшим лицом. Она не хотела продолжать разговор с Ли Синьдао. Она чувствовала, что этого было достаточно. Если бы они продолжили разговаривать, ее лицо стало бы слишком красным. Ли Синьдао посмотрел на ее застенчивое поведение и улыбнулся. Он не остановил ее. В этот момент он почувствовал себя более непринужденно. Хотя Седьмая не сказала, что Ли Синьдао ей нравится, то, что произошло сегодня, вселило в него некоторую надежду. Ее красное лицо было лучше всяких радостных слов и дразнящих речей. У небожителей не было и шанса получить ключ от небесных врат. Глава 314. Печаль бога меча. Муронг Лонг вернулся на небесную гору, держа в руках контракт. Небесное сердце ждал его. Когда он увидел внезапное появление Муронг Лонга, он с любопытством спросил: «Как успехи?» «С этого момента и впредь мы одна семья», — просто сказал Муронг Лонг. Давление, что всегда терзало его, исчезло, и он почувствовал себя по-настоящему расслабленным. «Сэр решил помочь тебе?» Небесное сердце был потрясен. «Он также сказал мне, чтобы я позволил тебе забрать 10 000 драконьих вен духовной энергии», — сказал Муронг Лонг. «Поздравляю с тем, что ты стал подчиненным сэра», — небесное сердце поздравил его. Для любого человека было огромным благословением стать подчиненным Ли Синьдао. Выгоды от этого были просто неисчислимы. Муронг Лонг улыбнулся и кивнул головой. «Я пойду и достану 10 000 драконьих вен духовной энергии. Не хочешь сходить со мной?» «Конечно», — небесное сердце кивнул. Когда он услышал, что Муронг Лонг стал подчиненным сэра, ему стало намного легче. Поскольку он был подчиненным Ли Синьдао, они стали одной семьей. Муронг Лонг и Небесное Сердце начали собирать драконьи вены духовной энергии. По пути они позволили некоторым монстрам и экспертам подписать контракт. Репутация Муронг Лонга на Небесной горе не подлежала сомнению. В тот момент, когда он что-то говорил, другие просто делали это, даже не спрашивая. В конце концов, именно Муронг Лонг был тем, из-за кого Небесная гора развилась до ее нынешнего состояния. Если бы они не следовали словам Муронг Лонга, их бы давно выгнали. Всего за один день Муронг Лонг собрал все подписи, и за день они собрали 10 000 вен. «Я буду ждать приказов на Небесной горе», — сказал Муронг Лонг. Небесное сердце же нарисовал печать пересечения пространства и устремился к святой земле 10 000 духов. В банке Вселенной Ли Синьдао направился в зал наследия после того, как Муронг Лонг ушел. Он пришел сюда не для того, чтобы сразиться с кем-то. По правде говоря, он высосал все дао Чжао-Ди, Чжун-Байшиня, бога меча и Даоса. Ему больше нечего было у них перенимать. Он пришел сюда, чтобы найти бога меча. Он хотел узнать, была ли битва, в которой погиб бог меча, реально или же нет. Увидев, как Ли Синьдао подошел к его могиле и остановился около нее, сердце бога меча дрогнуло. «Почему ты здесь?» Он был напуган. ты не можешь продолжать оскорблять нас четверых». Бог меча чувствовал себя беспомощным. «Я пришел сюда не для того, чтобы постигнуть Дао. Я хочу тебя кое о чем спросить», — спокойно сказал Лисень Дао. «О!» — Бог меча вздохнул с облегчением. «Как ты умер?» — спросил Лисень Дао. «Почему ты спрашиваешь об этом?» Бог меча кашлянул. Он явно не хотел отвечать на этот вопрос. «Я только что получил ключ от небесных врат и услышал о событиях далекой давности», — сказал Лисень Дао. Выражение лица бога меча изменилось, и он торжественно уставился на Лисень Дао. «Ключ от небесных врат, верно, небесные врата были кем-то заперты, и ключ остался у одного человека. Без них врата не открыть, и людям из небесного мира очень трудно спуститься», — Лисень Дао кивнул головой. У бога меча появилось странное выражение на лице, и он пробормотал одновременно с грустью и радостью. «Он сделал это, старик Тинчи действительно сделал это, он закрыл небесные врата». Из-за этого Лисень Дао теперь был уверен в том, что Муронг Лонг сказал правду. Бог меча участвовал в той битве, и он, вероятно, умер, убивая небожителей. «Хозяин банка, ты знаешь, сколько сейчас лет Тинчи?» — нетерпеливо спросил бог меча. Глаза Лисень Дао посмотрели в глаза бога меча, и он торжественно произнес: «Он умер». Бог меча закрыл глаза и вздохнул. Небеса действительно завидуют гениям. Старик Тинчи был так талантлив и убил небожителя, когда тот был в девяти небесах. Он просто родился не в том месте. Если бы он родился в небесном мире, он был бы чрезвычайно знаменит. Единственным братом бога меча был старик Тинчи. Они познакомились еще в молодости. Они вместе прошли через многие неприятности, вместе пили вино, вместе дрались, вместе ходили в бордели, вместе летали в небесный мир, вместе убивали небожителей. Они многое делали вместе. Бог меча действительно уважал талант старика Тинчи, и он даже сказал, что едва ли 10 его пальцев могут сравниться с одним его пальцем. Он был главным сторонником старика Тинчи, но теперь от бога меча осталась только частичка души, в то время как старик Тинчи исчез. Перед смертью старик Тинчи совершил нечто совершенно беспрецедентное. С тех пор как 9 небес, 10 земель и небесный мир были разделены, никому не удалось закрыть небесные врата. Но старик Тинчи сделал это в одиночку. Лисень Дао с любопытством спросил: «После того, как ты вошел в небесный мир, что там произошло такого?» «Я встретил членов небесного суда. Они порабощали всех, кто возносился, ровно на 100 лет, а тех, кто не хотел становиться рабами, в итоге превращали в рабов на 3000 лет. Любой, кто оказывал серьезное сопротивление, умирал». Бог меча был раздражен. Он не хотел подписывать контракт, поэтому убил многих людей от ярости. Бог меча был тогда на пике своей силы, и одним своим ударом меча он убил очень много людей. Никто не ожидал, что у него будет такая сила сразу после того, как он вознесся. После этого бог меча сбежал обратно на 9 небес и начал работать со стариком Тинчи и убивал всех спустившихся из небесного мира. Эта война была действительно напряженной, и обе стороны потеряли много людей. Чтобы остановить одну яростную атаку, бог меча пожертвовал своей жизнью. Однако частичка его души попала в банк вселенной. Старик Тинчи же в конце концов умер. «Небесный суд действительно силен», — пробормотал Лисень Дао. «Это не более чем шайка ублюдков из небесного мира». Бог меча покачал головой и лег. Он лежал в своей могиле и беспокойно смотрел на небо. «Жизнь и смерть — это естественно. Ты уже мертв, так что не слишком печалься». Лисень Дао знал, что бог меча скучал по старику Тинчи. «Хозяин банка, оставь меня в покое. Ты заставил меня задуматься о вещах, о которых я давно забыл. Мне нужно немного времени, чтобы подумать». Бог меча вздохнул. «Хорошо», — Лисень Дао кивнул головой. После того, как он ушел, бог меча разрыдался. Он поднял голову и посмотрел в небо. Кто знал, о чем он думал. Глава 315. Разблокирование 5-й горы. Лисень Дао вернулся на главную площадь банка вселенной. Он культивировал совсем недолго, так как в один момент почувствовал, что небесное сердце вернулся. Небесное сердце использовал печать пересечения пространства так, как будто у него была неограниченная истинная ци. Он прекрасно знал, что Лисень Дао остро нуждался в этих венах, поэтому он решил очень быстро вернуться. «Сэр, я принес 10 000 драконьих вен духовной энергии, а также контракт с частичкой души всех существ в Небесной горе, включая Муронг Лонга. Каждый монстр и культиватор подписали его», — почтительно сказал небесное сердце и передал вены и контракт. Лисень Дао встал и посмотрел на небесное сердце. Он взял 10 тысяч драконьих вен духовной энергии и удовлетворенно сказал: «Неплохо, можешь идти, о, передай контракт седьмая». Небесное сердце развернулся и пошел искать седьмую. Сокровище для хранения вещей в руках Ли Синьдао было очень просторным. Оно было похоже на участок широкой равнины, который был заполнен 10 тысячами драконьими венами духовной энергии, и они занимали большую часть пространства внутри. Конг, конг, конг. Все эти 10 тысяч драконьих вен духовной энергии были высшего качества, и некоторые из них породили свое собственное сознание, так что теперь, когда они были прижаты друг к другу, они кричали от несчастья. Ли Синьдао посмотрел на небо и спокойно сказал: «Я хочу открыть пятую гору». Взрыв. В небе появилась гигантская сила, которая высосала сокровище из рук Ли Синьдао. Кача. Под этим огромным давлением хранилище мгновенно взорвалось. 10 тысяч драконьих вен духовной энергии вылетели наружу и взревели в ярости. Они были готовы убежать, но Дао сосредоточилась на них, не дав им возможности сделать что-либо. Взрыв. Гигантская сила создала ужасающую руку. 10 тысяч драконьих вен духовной энергии были забраны этой рукой в небо. Ли Синьдао наблюдал за этим и вошел в состояние просветления. Движение небесного Дао содержало естественно сформированное Дао, гораздо более плотное, чем у Даоса и других старых монстров. Этого короткого времени было достаточно, чтобы Ли Синьдао многое понял. Он начал трансформироваться, как будто что-то в его теле открылось. Эта рука небесного Дао, казалось, могло породить безграничное количество энергии меча. Ли Синьдао закрыл глаза, и его тело медленно поплыло в небо. Он шагнул в воздух, и его 10 гротов небес появились рядом с ним. 10 земель. Взрыв. Все 10 земель взорвались, превратившись в пыль, которая вошла в его тело. Идеальное тело. В этот момент Ли Синьдао вобрал в себя силу 10 земель и без каких-либо препятствий вступил в безграничное царство. Он даже быстро двигался вперед, продвигаясь к неизвестному будущему. Насколько огромны были его 10 земель, это были 10 огромных миров. Насколько ужасающей была сила этих земель, и насколько сильным стал Ли Синьдао после этого, как они вошли в его тело. Культивация Ли Синьдао росла, как корабль двигался во время прилива. Энергия 10 земель была подобна воде, в то время как тело Ли Синьдао было подобно глубокой бездне. Пока вода выливалась в глубокую пропасть, маленький корабль продолжал подниматься, достигая шокирующего уровня. Культивирование Ли Синьдао шагнуло в неизвестное царство. Этот феномен длился в общей сложности 10 дней. Ли Синьдао прорвался слишком быстро, и когда он открыл глаза, то ему показалось, что ничего не изменилось и прошла всего секунда. Но седьмая, которая заботилась о нем, сказала: «Прошло 10 дней. В какой сфере ты сейчас находишься?» «Прошло 10 дней», Ли Синьдао был ошеломлен. Для него прошло всего лишь мгновение. «Ты вошел в состояние просветления, и даже если бы прошел год, ты бы подумал, что прошло всего лишь мгновение. В какое царство ты прорвался?» С любопытством спросила седьмая. Ли Синьдао улыбнулся. «Безграничное царство. 10 земель обладают такой огромной силой, и теперь, когда они вошли в твое тело, ты все еще находишься в безграничном царстве». Седьмая подозрительно посмотрела на него. «Ты все узнаешь, когда я буду сражаться с небожителями». Ли Синьдао просто улыбнулся. Он ничего не сказал и просто посмотрел на эту недавно открытую гору. Эта гора была самой маленькой из всех гор, что были доступны ему на данный момент, если брать во внимание ее высоту, но что касается занимаемой площади, то она была одной из самых больших. Он взмыл к облакам и увидел, что она, как и все остальные, была очень величественной. Однако с одной ее стороны был крутой обрыв. Это гора телепортации. С этого момента мы сможем отправиться в любую точку 9 небес и 10 земель. Для телепортации нужно иметь достаточное количество энергии, сказала седьмая. «Духовные меридианы?» – спросил Ли Синьдао. «Конечно, и немало», – седьмая улыбнулась. «Сколько за один раз?» – с любопытством спросил Ли Синьдао. 1000, – седьмая подняла свой нефритовый палец. Ли Синьдао удивленно моргнул. «Так дорого, ты пересекаешь миры», – сказала седьмая. Ли Синьдао с трудом спросил. «Хорошо, тогда, если я захочу телепортироваться куда-нибудь в холодное лунное небо, сколько духовных меридианов мне понадобится?» «Не нужно, это бесплатно», — сказала седьмая. «Это хорошо», — Ли Синьдао удовлетворенно кивнула и спросил. «Я отсутствовал 10 дней, какова ситуация на небесной горе?» Муронг Лонг прислал известие, что различные фракции направили войска к Небесной горе. Ситуация не очень хорошая. Их разведчики вот-вот войдут в глубины Небесной горы, торжественно произнесла седьмая. Ли Синьдао нахмурился и спросил: «Только разведчики?» «Да, пока только разведчики», седьмая кивнула. «Пошли всех моих подчиненных защищать людей Небесной горы», холодно сказал Ли Синьдао. Седьмая мгновенно проинформировала всех без исключения. После того, как они вошли в холодное лунное небо, они много культивировали. Теперь настал подходящий момент продемонстрировать свои успехи. «Что насчет ангелов?» – спросил Ли Синьдао. Войдя на холодное лунное небо, они получили огромное количество духовной энергии и стали намного сильнее. «На данный момент я не могу точно оценить их силу», – седьмая улыбнулась. Она была вполне довольна четырьмя ангелами. «Очень хорошо, пусть ангелы расы богов покажутся на холодном лунном небе», – Ли Синьдао кивнул головой в радости и предвкушении. «Телепортируй банк Вселенной на Небесную гору. Я собираюсь понаблюдать за битвой», — сказал Ли Синьдао седьмой. Седьмая кивнула и активировала гору телепортации, чтобы дверь банка Вселенной переместилась со святой земли 10 000 духов на Небесную гору. Глава 316. Техника поглощения взрыв. Банк Вселенной телепортировался и появился в небе над Небесной горой. Сразу же почти все его подчиненные появились в небе над горой. Все, кроме Тянья, Ли Цинь и Ламо. Ламо был слишком слаб, и его оставили в банке Вселенной, чтобы он позаботился о двух девочках. Все остальные были посланы на эту предстоящую битву. На Небесной горе Муронг Лонг был самым счастливым человеком, так как к ним на помощь наконец-то пришел банк Вселенной. Он сразу же вышел навстречу Ли Синьдао. «Приветствую вас, хозяин», Муронг Лонг был в восторге.